кота, который ловко хватал мотыльков и охотно ими лакомился. «Ты, наверное, знаешь, мой маленький друг, что мартовские коты страшно орут по ночам. Коты и кошки садятся в круг, а внутри этого круга происходят турниры и свадьбы. Кстати, устраивать подобные конкурсы – привилегия не только домашних мурок. Большинство из рода кошек также соблюдает похожий брачный ритуал, сопровождаемый дикими воплями. Малыши у представителей семейства кошачьих появляются один или два раза в году. У домашней кошки даже чаще. Их количество от 1 до 7, хотя обычно 3 или 4. Новорожденные котята крохотные, почти не пушистые, слепые, беззубые и совсем беспомощные, но растут быстро и скоро приобретают необходимые кошачьи навыки. Вот видишь, как много у нас общего, хотя, конечно же, у каждого вида семейства кошачьих свои неповторимые особенности. Обо всех 37 видах нашего семейства я, пожалуй, не смогу тебе поведать, мой маленький друг, но о самых главных расскажу. Начнем со льва, царя зверей. По латыни он называется «Пантера Лео». Это самый страшный, самый старший и самый сильный из семейства кошачьих. Его недаром помещают на картинах, фресках и в скульптуре рядом с монархами. Выглядит он поистине царственно. Телосложением могуч и роста большого. Высотой в холке до 120 сантиметров, а сам длиной свыше 2 метров, да плюс метровый хвост. Вес при таких размерах тоже немалый, до 280 килограммов. Тем не менее, несмотря на такую массивность, лев очень силен и ловок. Рев льва громок и величественен. Царь зверей на кого угодно может нагнать страх этим рычанием. Вдобавок ко всему, львы — настоящие красавцы. Их гладкая короткая шерсть, светло-желтая, под цвет песков, среди которых они живут, а на брюхе почти белая. Самцы львов к тому же украсили свою могучую грудь и голову роскошной длинной густой гривой, а на хвосте носят кисть. Этот наряд бывает разных оттенков — красно-желто-коричневого, от песочного до черного. Что поделаешь, такая жизнь в животном мире. Нужно нравиться. Хотя лев и грозный охотник, на человека он нападает крайне редко. В основном его добыча — антилопы и зебры, буйволы, олени, домашний скот. Не брезгует он также птицами, присмыкающимися и даже саранчой. Охотятся львы в одиночку, парами или семьями, чаще временными товарищескими группами, прайдами по 10-15 львов. Львицы, как и все матери, нежно любят своих малышей. Их обычно 3-4, реже 1 или 6, рождаются зрячими, в отличие от многих кошачьих, и весят всего 400 граммов. Хотя это в 4 раза больше домашнего котенка, но как же мало по сравнению со взрослым красавцем. Но через несколько месяцев пятнистые пищащие комочки становятся настоящими принцами и принцессами, похожими на родителей. Живут львы 30-35 лет. Различают 2 подвида львов — африканский и азиатский. Когда-то львы жили по всей Африке, за исключением сплошных тропических лесов западной ее части, в Передней Азии и даже в Южной Европе. В древнерусской летописи сохранилось описание львов. Но теперь он занесен в Международную Красную Книгу. Охота на львов считалась самым престижным, почетным и интересным занятием. Почитай о пристрастиях львов. Хемингуэя. Кроме того,